Чё там булькает, чё, братан, нас по мне? Ты же говорил, не отдыхай на траве. Зачем ты напиздил? Я же чувствую знакомый, я же чувствую этот сушлячок кайфовый. А чё же не сказал, а чё она и не спросила? Про то, что у тебя глаза типа крысиные. Опять воруешь? А? Завязывай с этой хуйней. Дай возможность сыну увидеться с тобой. Опять сорвался, опять меня уже не слышишь. Опять руки ватные, ногами еле движешь. Ой, не ори так сильно, знаю, выздоровеешь. Братан, просто все хуже выглядишь. Прошу, не надо больше, не надо больше так. Какой нахуй шприц, ты че совсем дурак? Не важно больше то, что вы кому-то обещали. Не важно то, за что родные вас прощали. Вам бы бросить свою психику на произвол, попасть в тот мир, где вами правит трамадол. Открой глаза, братан, ты слышишь, хватит притворяться. Двадцатка не тот возраст для того, чтобы съебаться. Еще мы подурачимся, хватит у нас времени. Открой глаза, скотина, у тебя жена беременна. Ну вот красавчик заходит в комнату родня. На друга ноль внимания, все смотрят на меня. Что вам нужно? На друга типа похуй, да? Но комната пустая, никого кроме меня. Оборачиваюсь, а друга типа след простыл. Сука, походу это я употребил. Ошибка то, что первый есть только канал. Ошибка то, что крокодила из вены прогнал. Ошибка то, что Гера это просто имя. Ошибка то, что твоя личность всеми любима. Ошибка в том, ошибка в этом. Не те друзья, не такие сигареты, не те дворы, не та семья. А может просто ошибка внутри меня? Ладно, братан, не все зависит от тебя. Солнце само встает в начале следующего дня. С Герой познакомился не из-за себя. Опять второй я успокаивал меня. Ошибка то, что первый есть только канал. Ошибка то, что крокодила из вены прогнал. Ошибка то, что Гера это просто имя. Ошибка то, что твоя личность всеми любима.